Потерпи, больше терпела. Он шлет тебе отеческий привет, поручил мне поцеловать тебя. Марганек сделал шаг к Бажене. Ну уж нет, это не пройдет. Она весело заслонилась рукой и рассмеялась. Мало тебе Лиды, такая красивая девушка. Твоя воля, сделанным равнодушием сказал Марганек. Я человек педантичный, привык выполнять поручения добросовестно. Он тут же переменил тему. Про Карла слышала? Нет, ничего не слышала. Арестован. Бажена вздрогнула. Когда? Марганек сказал. Вместе со Сденеком Сливой. Они организовали крушение. Точно тяжесть легла на плечи Бажены. Она сгорбилась. Карл, Карл, что же теперь с ним будет? Глава десятая. В полдень Блажика вызвали в гестапо во дворец Печика, комната номер 40. Вот уж не скажешь, что Блажик трус. В любую критическую минуту, перед лицом любой опасности, он чувствовал только прилив сил. Но каждый вызов в гестапо его настораживал. «Они могут потянуть ниточку от Ярослава или от Бажены», — думал он. «Если от Бажены, то невелика беда, можно вывернуться. А вот если от Ярослава...» В случае провала Ярослава хозяин пансиона, конечно, скажет, что его прислал со своей рекомендацией некий Ян Блажик. «Как я буду объяснять наши отношения?» «Хм, сказать, что он мой родственник? Но ведь у него другая фамилия. Впрочем, на этот счет мы с Ярославом договорились твердо. На допросе он должен показать, что еще в 37-м году он выполнял мои полицейские поручения. Вот это, пожалуй, прозвучит убедительно». В комнате номер 40 сидел незнакомый Блажику гауптштурмфюрер. На секунду оторвавшись от телефонной трубки, гауптштурмфюрер кивнул в сторону посетителя головой, что можно было принять за приглашение сесть. Блажик присел на стул у стены и, пользуясь тем, что гауптштурмфюрер занят телефонным разговором, стал его разглядывать. Немец сверял какой-то документ. Слушая, что ему говорят в трубку, он следил глазами по тексту и, держа в руках лист бумаги, коротко бросал. «Да, правильно». Разглядывая немца, Блажик заверял себя, что раньше никогда его не встречал. Но внешность немца почему-то казалась ему знакомой. Блажик заглянул в самые дальние уголки своей надежной памяти, мысленно разворачивая перед собой длинную галерею преступников, доклады агентуры, альбом с фотоснимками немецких шпионов и диверсантов. Нет, где-то он точно видел эти бесцветные глаза в глубоких впадинах, белые брови, ресницы, тонкие губы, шрам на кончике носа. Немец закончил разговор, положил трубку и спросил. «Ян Блажик?» Блажик молча наклонил голову, отметив, как деревянно звучит голос гауптштурмфюрера. «Юсбюро?» Блажик еще раз наклонил голову. «Мне назвали вас как человека, зарекомендовавшего себя плодотворной работой в полиции и на службе протектората». Немец сделал небольшую паузу. «И я решил, учтя ваш опыт и благожелательное отношение к фюреру, дать вам особое поручение. Для начала было неплохо». Но тут же Блажик подумал, не делает ли гауптштурмфюрер ход конем, и не кроется ли за этим ходом стремление гестапо проверить его на конкретном деле? «О моем поручении должны знать только я и вы», — сказал немец. «Понимаю. Фамилия Владимира Крайны вам о чем-нибудь говорит?» «Нет, понятия не имею. А почему вы изволите спрашивать?» «Так, между прочим, если вы его не знаете, поговорим о другом». Гауптштурмфюрер не спеша закурил сигару, несколько раз затянулся дымом. «На днях чехи из Лондона сбросили на территорию протектората капитана и поручика. Их встретил наш, вернее, мой человек. Укрыл у себя. Они явились с определенным заданием и полномочиями. Они снабжены рацией. Но мой человек — судетский немец. Он плохо говорит по-чешски и недостаточно разбирается в вопросах политики. Как вы отнесетесь к моему предложению познакомиться с этими непрошенными гостями?» «А как они на это посмотрят?» Немец заверил, что Блажик не вызовет подозрения у парашютистов. «Им известно, что по световым сигналам их должен встретить связной, который и устроит им встречу с чехами из патриотического подполья. Парашютисты сейчас как раз ждут представителя подполья». «И этим представителем должен оказаться я», — осведомился Блажик. «Да, совершенно верно. Нетрудно было понять, что гестапо перехватило каналы, которыми пользовались лондонские деятели для выброски в Чехословакию своих эмиссаров. Парашютисты угодили прямо в руки немцев. «Какую роль должен я сыграть?» — спросил Ян. Гауптштурмфюрер разъяснил. «Блажек явится к капитану, который называет себя старшим, потребует у него пароль и подробно его выслушает. Я дам своему человеку указание познакомить капитана с вами и предоставлю вам, так сказать, полную свободу действий. Назовите себя чиновником интенданства протектората, сторонником Бенеша, участником движения сопротивления, но, понятно, не имеющим никакого отношения к коммунистам, иначе его хватит удар». Немец, смеясь, откинулся на спинку кресла. Блажек нашел, что ему тоже следует улыбнуться, но, глянув на открытый рот гауптштурмфюрера, потерял к этому всяческую способность. Большие зубы немца и его болезненно-бледные десны опять напомнили ему что-то знакомое. Он прикрыл глаза, чтобы напрячь память, но и на этот раз она изменила ему. «Я на всякий случай, — продолжал немец, — назову вам несколько фамилий, чтобы вы смогли в случае нужды опереться на них». «Но я полагаю, — сказал Блажек, — что до такой нужды дело не дойдет. Они ведь должны понимать, что находятся не в Лондоне». Гауптштурмфюреру замечание Блажека пришлось по душе, и он опять расхохотался. «Вы правы, — сказал он, — этим лондонским господам нечего давать по тачке». «А где они сейчас?» «В городе Эгере. Необходимо часа через два выехать. Машины я вас обеспечу. Вы готовы?» «К вашим услугам». Гестаповец вытянулся во весь свой рост и вышел из-за стола. Сутулый, длинноногий, худой. «Да где же я его видел?» — никак не мог успокоиться Блажек. «А теперь слушайте меня внимательно». Возвращаясь от гауптштурмфюрера, Блажек встретил знакомого чеха, работавшего референтом в гестапо. Остановились в коридоре у окна, закурили. «У кого был?» — спросил знакомый. «Сам не знаю. В комнате номер 40». «А, у Морица Обермейера», — сказал референт. «Чрезвычайно серьезный господин. Говорят, он большой любитель покойничков. Они не болтают лишнего, хлопот не доставляют и умеют хранить тайну». «Так это ты к нему попал?» «Да, все с этим бюро по охране», — соврал Блажек. «Ну ладно, я тороплюсь. Привет». Выйдя на улицу, Блажек привел в порядок свои впечатления. «Морец, Морец!» Теперь все встало на свои места. Это имя он слышал от немецкого диверсанта Зельца Бонне, того самого, который в 1938 году пытался поднять на воздух Дейчхаус. Тогда же Зельц очень красочно описал внешность своего руководителя. Как в те дни хотелось Блажеку увидеть злополучного Морица. И вот сейчас встретились. Приятное знакомство, нечего сказать. Блажек шел домой в приподнятом настроении. Во-первых, он питал к себе уважение за то, что все-таки запомнил человека по столь отдаленным приметам. Во-вторых, его очень заинтриговало поручение обермейера. Сам тот факт, что гестапо выбрало своим доверенным лицом Блажека, уже говорил о многом. Значит, он вне подозрений. Его участие в движении патриотов в полиции неизвестно. Не раскрыты его связи с Лукашем. Можно придерживаться прежней тактики. Окончательно избрав путь борьбы с оккупантами, полностью разделяя программу коммунистического подполья, Блажек, как человек дела, не мог не осуждать политики чешской миграции в Лондоне. Он называл эту политику «мышиной вознёй».